26. Откажитесь от средства для мытья посуды. Сейчас на рынке довольно мало посудомоечных средств, не упакованных в пластик. Поэтому изменить свои привычки может быть не очень просто. Вы без труда найдете соду в картонной упаковке. Ее можно использовать для мытья посуды и для других домашних дел. Кроме того, вам прекрасно подойдет кусковое мыло. Просто растворите немного мыла в воде, замочите посуду, потрите губкой и смойте.